Один из циркуляров МИД России, направленного в посольство Японии в Петербурге сразу после аккредитации, регламентировал некоторые правила поведения иностранцев в северной столице, введенные для их собственной безопасности. На прилагаемой к циркуляру карте русской столицы были отмечены районы и кварталы Петербурга, небезопасные для посещения и пребывания в вечернее и ночное время. Иным цветом на той же карте были зловеще отмечены кварталы и улицы, где полицейские власти Санкт-Петербурга не гарантировали безопасность иностранных подданных в любое время суток. Разглядывая в свое время эту карту, японский дипломат с удивлением обнаружил заштрихованные опасные участки не только на окраинах русской столицы, но и в самом ее центре. Причем один из них был расположен буквально в квартале от зданий Министерства внутренних дел и резиденции обер-полицмейстера Петербурга. Заинтригованный, Эномото показал карту своему другу Михаилу Бергу и попросил разъяснить этот русский парадокс. «А, это место называют Вяземской лаврой, мой друг. Справедливости ради скажу вам, что эта клака небезопасна не только для чистой публики и иностранцев, но и для самой полиции», — пояснил Берг, с любопытством рассматривая карту. «Но почему вы назвали эту клаку лаврой?» — допытывался Эномото. «Это слово у русских, по-моему, означает некое святое место, населенное монахами, что-то вроде монастыря». «Нет, Эномото. В данном случае слово «лавра» означает прямо противоположное святости. Когда-то тут были построены доходные дома. Потом дома обросли клетушками, флигелями. Скученность народонаселения в таких домах ужасная, поэтому и дает возможность легко укрыться там всяческим отбросом общества. Кстати, такие лавры есть, я уверен, не только в России. А Вяземской сия местность прозывается по имени прежнего владельца участков». «Хорошо», — не сдавался Эномото. «А почему тогда на карте заштрихованы большие участки берегов вашей главной реки, Невы? Кстати, Берг, по утрам я часто гуляю по набережной вдоль одного из таких участков. И обратил внимание, что у реки нет ни лачуг бездомных, ни брошенных барж, как в Амстердаме. Там тоже ютится всякое отребье. В чем опасность на Неве?» «Эномото, друг мой, я же не полицейский офицер!» — рассмеялся Берг. «И не могу знать, по каким признакам эти господа сочли берега Невы опасными для иностранцев. Могу только предполагать, что главную опасность этих мест составляют любители Невской ухи. Так у нас называют ночных гуляк, которые до рассвета проводят время в ресторациях, клубах и прочих увеселительных заведениях. А когда те закрываются, гуляки компаниями едут на Неву, нанимают рыбаков и покупают у них рыбный улов. Из этой рыбы на кострах там же на берегу варится рыбная похлебка, по-русски уха. Господа гуляки съедают ее под французское шампанское и разъезжаются до вечера спать». «Я все же не понимаю», — признался японец, «какую опасность могут представлять эти безобидные прожигатели жизни?» «Да не все они безобидные, дружище», — вздохнул Берг. «Бывает, что и очень-очень серьезные люди сделки завершают на Невском бережке. Ну, хотя бы с железнодорожными подрядами. Очень прибыльное, говорят, дело. Сотни тысяч из рук в руки переходят. А для таких денег и охрана серьезная надобна. Вот и нанимают коммерсанты громил. А на бережку в уединении бывает, что и не сойдутся в цене. Либо один коммерсант другого в нечестности заподозрит. В полицию с жалобой не пойдешь. Там же все подробности сделки рассказывать надобно. А подробности-то чаще всего и незаконные. Вот тогда громилы в дело и вступают. Мне будущий тестюшка, он по железнодорожному ведомству служит, рассказывал как-то, что два или три случая перестрелки только этим летом было. Так что берегут вас, господин Эномото, от всяких неприятных русских происшествий». «Совсем как в Америке», — помолчав, пробормотал Эномото. «Мой друг, капитан Жюль Брюне, много рассказывал про вспыльчивость потомков колонистов в североамериканских штатах. Чуть что, люди за револьверы хватаются. Дома ли, на улице или в банке?» «Жюль Брюне?» — переспросил тогда Берг. «Это, кажется, французское имя. Вы, видимо, познакомились с ним нынешней весной в Париже. Он бывал в Америке?» «Он много где побывал, друг мой». Ушел от разговора японец. «И в Америке, и в Японии». «Нет, это давний друг, Берг. Впрочем, мы говорили о русских обыкновениях». Поняв, что о случайно упомянутом французе японец говорить просто не желает, Берг, привыкший к этой привычке своего друга, с легкостью переключился на прежнюю тему. «А от чего еще предостерегают дорогих японских гостей наши славные правоохранители?» — поинтересовался он, возвращая карту Петербурга. «Остальное мне понятно, друг мой. не носить с собой крупные суммы денег, остерегаться сомнительных предложений от незнакомых лиц, сулящих большую денежную выгоду при минимальных вложениях. Даже относительно женщин легкого поведения есть пожелание», — улыбнулся Эномота. «Ни в коем случае не знакомиться с ними без рекомендаций лиц, заслуживающих доверия. Даже список приложен нескольких петербургских домов терпимости, где персонал проверен и ни за что не допустит вольности или грубости с порядочными господами». «Ха-ха, Эномота, дружище! А почему вы мне этот списочек не показываете?» — оживился Берг. «Знаете, было бы любопытственно». «Потому что у вас есть невеста», — отшутился японец. «Впрочем, если серьезно, то вас в этих домах вряд ли примут, Берг. Вы им не интересны. Персонал этих домов, скорее всего, состоит на жаловании вашего МИДа. И их интересуют не плотские утехи и даже не доходы от таковых, а дипломатические секреты». «Значит, вы предлагаете буф, Берг?» «Да. Кстати, там вторую неделю выступает неподражаемая Гортензия Шнайдер, звезда парижской оперетты». Примечание. Одаренная от природы звезда офенбаховского буфа на гастроли в Россию ехала в зените мировой славы. Запасы цветов в столице были раскуплены за две недели до ее приезда. Ювелиры выполняли заказы по изготовлению для Шнайдер брошей, браслетов и даже золотого скипетра, украшенного бриллиантами. На Варшавском вокзале столицы приму встречала особая делегация театралов, готовая впрячься в ее карету вместо лошадей. «На ее премьерные спектакли, наверное, смогли бы попасть только вы в вашем дипломатическом статусе. Да и насчет сегодня я не уверен, друг мой». Японец немного подумал и предложил. «Давайте сегодня просто покатаемся по городу, без какой-либо определенной цели. Не желаете на оперетку? Как вам будет угодно. К вашим услугам. Верхом? В вашем экипаже?» «Пожалуй, что в экипаже. В мундире вид у меня слишком официальный, а в традиционной японской одежде с двумя мечами слишком экзотический. Всякий раз, когда я выбираю японское платье, получается, что не я обозреваю вашу прекрасную столицу, а она меня», — улыбнулся Эномота. «И вы сегодня в статском, как я вижу». Он хлопнул ладоши, подзывая слугу. Колокольчику, обычно употребляемому для этих целей, он за несколько месяцев пребывания в русской столице не привык или не желал привыкать. Отдав распоряжение об экипаже, Эномота извинился перед гостем и отлучился переодеться. Поджидая друга, Берг подумал о своей статской одежде и внутренне поежился, представляя себе командирский разнос в том случае, если князю Кильдишеву кто-то скажет о том, что офицер его батальона грубо нарушает строжайшее предписание об обязательном ношении мундира. В статском гвардейские офицеры могли появляться на улицах и в присутственных местах только при наличии отпускного билета либо за границей. Уже на крыльце особняка, занимаемого чрезвычайным и полномочным послом Японии в России на Дворцовой набережной, Берг мельком глянул на темные наглухо зашторенные окна угловых комнат. Поинтересовался. «Как поживают ваши помощники?» «Господин Уратара здоров ли? А господина лейтенанта Асикага я вообще что-то не вижу в последнее время». «Благодарю за беспокойство, господин Берг. Лейтенант Уратаро Сига здоров. Он делает большие успехи в русском языке и очень помогает мне в текущих переговорах. Лейтенанта Сикага Томео не принимает в переговорах непосредственного участия. У него другие задачи. Признаться, я и сам его неделями порой не вижу». Криво улыбнулся Эномота. «Видимо, в ближайшие дни он ненадолго покинет Петербург и выйдет в одну служебную поездку в Европу». «Видимо?» — удивился офицер. «Ваш сотрудник и подчиненный покидает посольство и страну пребывания, а глава дипломатической миссии ничего не знает об этом?» «Господин Асикага через несколько дней ненадолго отбывает из Петербурга. Вот и все, что мне положено знать, друг мой». Снова вымученно улыбнулся посол. «Вы же офицер, Берг, и должны понимать, полученные приказы не обсуждаются». «Как раз это я вполне способен понять». Вежливо кивнул Берг. «Мое удивление, если позволите, вызвано другим. Ваше посольство, как, впрочем, и всякое другое, проходит по линии Министерства иностранных дел, не так ли?» «У нас оно называется Министерство внешних связей», — мягко поправил Эномота. «Впрочем, суть одна, вы правы. Вас удивляет то, что один из сотрудников дипломатической миссии занимается делами, о которых не ведает ее глава? Но ведь дипломатия многогранна, мой друг». Ее можно уподобить сплаву стали, из которого выковывают японский меч. Металл, по сути, один. А вот способы ковки, закалки, обработки и шлифовки придают одному клинку разные свойства. «Очень образно и весьма поэтично», — похвалил Берг. «Однако, согласитесь, оружейный мастер, создавая катану, должен иметь представление о каждой мелочи процесса созидания. Что за меч получится, если помощник...» Подыскивая образное сравнение, Берг замолчал, морща лоб и шевеля пальцами. Эномота рассмеялся, увлекая друга к подъехавшей карете посланника. «А вы тоже поэт, мой друг. И очень умный и наблюдательный человек, к тому же. Прошу в экипаж, Берг. По дороге мы закончим этот разговор». Последнюю фразу Эномота, почти не запинаясь, произнес по-русски. «За 4 месяца пребывания в России вы сделали большие успехи в освоении русского языка», не удержавшись, похвалил друга офицер. «Не сочтите за лесть, но вы почти сравнялись со своим переводчиком, господин Эномота». «Вы правы, господин Берг. В России я действительно успел освоить очень многое. Но вот чего я никак не могу освоить, так это умение отвечать сразу на несколько вопросов», улыбнулся углами рта японец. «Простите великодушно». «Вы, господин Берг, не будучи русским по крови, тоже имеете это обыкновение. Впрочем, совершенно простительное — задавать сразу несколько вопросов. Так вот, насчет господина Асикага. Видите ли, Берг, клановость общества в Японии — его основа. То, что лейтенант Асикага по своему происхождению принадлежит к отнюдь недружественному мне клану — ерунда. Это в полной мере могло быть нивелировано другим японским обыкновением — чинопочитанием и законопослушанием. Гораздо хуже другое. То, что непосредственный начальник лейтенанта Асикага — предводитель враждебного мне клана. Тем не менее, именно этот предводитель рекомендовал императору Мэйдзи назначить меня посланником в Россию. Он не мог, не должен был этого делать, но сделал. Почему? Этот вопрос мучит меня с самого первого дня моего назначения. Лейтенант Асикага — глаза и уши своего господина, министра Сайго Такамори. Иногда лейтенант представляется мне змеей, внимательно и хладнокровно наблюдающей за своей жертвой перед тем, как сделать смертельный бросок. Но я не понимаю, чего он ждет. Может быть, ваши враги ждут вашей ошибки на переговорах? Или подозревают вас в том, что вы можете намеренно предать интересы своей родины? Если бы меня подозревали в этом, вряд ли я вообще получил бы это назначение, друг мой. Нет, тут что-то иное. Но что именно? Но, Эномота, если дело обстоит так с самого начала, для чего вы вообще согласились ехать в Россию? Не сочтите за обиду, господин Берг, но чтобы понять японца, нужно быть им. Я заметил, что старшие начальники в Европе, отдавая приказания или распоряжения, всегда мотивируют их. В нашей стране делается не так. Мы получаем приказы и выполняем их. Что же касается мотивации, то мы сами должны догадываться о конечной цели сильных мира сего. Но ни в коем случае нельзя спрашивать их об этом. А если японский вельможа велит слуге спрыгнуть в пропасть на верную смерть? У господина тоже нельзя поинтересоваться причиной такого распоряжения? Верный слуга спрыгнет без вопросов. Если господин мудр, он не отдаст такой приказ просто так. Офицер немного подумал и покачал головой. Получается, что повиновение и исполнение приказов у вас на родине все же не слепое. Слуга должен быть предан, господин мудр. Наш мир, в котором мы живем, всегда гармоничен. Но эта гармония может быть скрытой. Ее нужно уметь разглядеть. Но давайте завершим наш разговор на эту тему, Берг. Простите меня за то, что сделал вас поверенным в своих мрачных размышлениях. Обещаю вам, что этого не повторится. Может быть, я когда-нибудь и проникнусь вашей философией, господин Эномота. Но прошу вас, не давайте мне подобных обещаний. В России истинные друзья всегда готовы прийти на помощь. И кому, если не другу, можно рассказать о своих сомнениях, поделиться как тяжелой ношей, так и горем? Знаете, есть даже поговорка: «Истинный друг познается в беде». Вы всегда можете рассчитывать на меня, Эномота. Благодарю вас, Берг. Не обещаю, что сразу смогу привыкнуть к этому вашему обыкновению. Но очень его ценю, поверьте. Но наш кучер уже проявляет признаки нетерпения, друг мой. Позвольте отдать ему распоряжение о цели нашей поездки. Разумеется. Куда вы желаете поехать нынче? не поехать ли нам в Петропавловскую крепость? Да ради бога! Вы гость нашей страны, гость высокопоставленный, обласканный нашим государем. Поезжайте куда хотите. Подняв набалдашником трости верхнее окошко, Эномота бросил кучеру короткое распоряжение и повернулся к собеседнику. «Едем в главную русскую тюрьму, Берг. Как прикажете. Газеты, кстати, писали, что вы уже посещали Петропавловскую крепость с государем. И опять туда собрались. Мы с его величеством слушали в крепости фортепианный концерт. Я и не думал, что там такая великолепная акустика. Полюбовались ботиком вашего великого царя Петра, которого в России считают отцом русского флота. Мне посчастливилось побывать и на Монетном дворе. Говорят, что постороннему попасть в эту сокровищницу России невозможно. Государь даже подарил мне золотую монету, только что отчеканенную, еще горячую». Эномота вытянул из-под ворота одежды, висящую на цепочке монету. Показал собеседнику. «По правде говоря, в тот раз я больше хотел посмотреть на самую страшную, как говорят, тюрьму России». «Бррр, от одного ее названия мороз по коже», — покрутил головой Берг. «Это тюрьма для политических, государственных преступников. Зачем она вам?» «Впрочем», — махнул рукой Берг, — «если уж вы себе в головушку свою японскую втемяшили...» «Да и что, государь, в газетах ничего о посещении Равелина не писали. А мы туда в тот раз так и не попали. Его Величество объяснил это нехваткой своего времени. Правда, мне показалось, что русскому императору просто неприлично посещать такие заведения. Однако министр двора, господин Адлерберг, тогда заверил меня, что отдаст специальное приказание, чтобы меня допустили в тюрьму Трубецкого бастиона в любое время, когда я пожелаю». «Что ж, проверим», — с сомнением покачал головой офицер. По дороге Берг продолжал размышлять о японском этикете и с досадой подумал о том, что с любым соотечественником, да и с европейцем, пожалуй, он давно бы перешел на «ты» и предложил бы обращаться друг к другу дружески, по имени. Но с японцем все было иначе. Явно выделяя Берга среди прочих своих новых знакомых в России, Эномота продолжал держать дистанцию даже на дружеских пирушках, куда Берг неоднократно приглашал своего иноземного друга. Вскоре ободья кареты посланника загрохотали по булыжникам Петровского моста. И перед аркой ворот Иоанновского Равелина лошади встали. Примечание. Мост носил наименование Петровский до 1887 года. Потом был переименован в Иоанновский. Берг, опустив окно кареты со своей стороны, крикнул караульному. «Его превосходительство, чрезвычайный полномочный посол Японии к коменданту крепости!» Тяжелые ворота медленно, словно нехотя, распахнулись. На подножку вскочил караульный офицер, показывая дорогу. Карета проехала мимо артиллерийского цейхсгауза, Петропавловского собора и остановилась у подъезда комендантского дома. Караульный офицер соскочил с подножки, откозырял поджидающему на крыльце адъютанту коменданта крепости Корсакова. «Прошу, ваше высокопревосходительство!» Адъютант распахнул обе половинки дверей, покосился на Берга. «А вы, господин, не имею чести быть знакомым, очевидно, вы по Министерству иностранных дел? Его высокоблагородие генерал от кавалерии Корсаков, комендант крепости, не будучи заранее предупрежден о времени вашего визита, сейчас будет. Прошу пока в приемную его высокоблагородия». Ждать коменданта долго не пришлось. За дверью вскоре послышалось мелодичное перезвякивание шпор, и появился Николай Андреевич Корсаков. Услыхав просьбу посла, радости генерал не высказал и даже чуть сдвинул кустистые брови. Однако полученное им от министра двора распоряжение насчет разрешения на посещение тюрьмы для государственных преступников было, по всей видимости, однозначным, и возразить комендант не решился. Берг, также не испытывающий радости от столь необычной экскурсии, чувствовал удовольствие хотя бы в том, что догадался сегодня отправиться на прогулку в статском платье. Генерал, как и его адъютант, был уверен, что с послом может быть только какой-то чин из МИДа. Вряд ли младший офицер гвардейского саперного батальона удостоился бы генеральского внимания и разрешения на посещение тюрьмы. «Да, конечно. Просьба, конечно, необычная. Но не смею, как говорится, возражать, господа. Я провожу вас непосредственно к смотрителю тюрьмы, а по дороге коротко познакомлю с нашей, так сказать, узилищной историей». Генерал повел гостей вдоль Екатерининской куртины. Раньше, собственно, арестанты содержались в этих куртинах, опоясывающих крепость. Да, в одноэтажном здании цехов монетного двора у стен Трубецкого бастиона. Отрывисто, словно выученный урок, рассказывал Корсаков. Это было весьма неудобно для распределения охраны. И в конце 60-х годов я вошел в главное инженерное управление с предложением приспособить под тюремные нужды казематы этого бастиона. В результате моего обращения внутренние стены Трубецкого бастиона разобрали, и в этом месте по проекту двух военных инженеров было построено пятиугольное здание новой тюрьмы. Официально она называется «Арестантскими помещениями Санкт-Петербургской крепости». «Здание, как вы изволите видеть, двухэтажное», — продолжал генерал, остановившись у входной арки с полосатой деревянной будкой часового. «Внутренний двор предназначен для прогулок заключенных. Там же имеется баня, кою арестанты посещают дважды в месяц. В здании, кроме камер, имеются караульные помещения. Там же расположена и квартира смотрителя. Имеете намерение заглянуть в камеры, ваше высокопревосходительство?» Неожиданно Корсаков в упор поглядел на Эномота. «Если это возможно», — поклонился тот. «Что ж, в настоящее время несколько камер пустует, и в них вас, безусловно, допустят», — кивнул генерал. «В обитаемые камеры можно заглянуть сквозь специальные дверные проемы для наблюдения за арестантами. Общение с заключенными разрешено только специально уполномоченным на то лицам, так что тут прошу простить, никак нельзя-с. Прошу также не задавать надзирателям и караульным вопросов относительно имен и прежнего рода занятий арестованных, совершенных ими преступлениях и сроках тюремного заключения. Ответов на эти вопросы вы не получите, ваше высокопревосходительство. Простите уж». Корсаков сделал знак часовому, охранявшему проход во внутренний двор тюрьмы, и тот распахнул дверь. «Прошу, господа!» Комендант посторонился, пропуская вперед посетителей. «Сейчас я представлю вас смотрителю тюрьмы, и он покажет вам все, что возможно. А я, к сожалению, с вами распрощаюсь. Дел, простите, много». Во внутреннем дворе гостей уже поджидал смотритель в мундире тюремного ведомства, извещенный о визите высоких гостей. Не представляясь, он коротко поклонился и сделал приглашающий жест. «На первом этаже у нас, кроме камер, имеются цейхгаус, кардигардия, приемное отделение для арестантов, кухня, различные хозяйственные помещения». Примечание. Цейхсгаус — служебное помещение для хранения одежды заключенных и отдыха тюремных надзирателей. В цейхсгаузе на первом этаже тюрьмы крепости была размещена также библиотека для нужд арестантов. Кардигардия — помещение для военного караула и отдыха солдат наружной охраны. С чего желаете начать осмотр, господа? Осмотр начали со служебных помещений. Эномота шагал за смотрителем пружинистым шагом, быстро и цепко смотря вокруг щелками глаз и почти не задавая вопросов. Бергу, нехотя согласившемуся на неожиданно предложенную экскурсию, в тюрьме и вовсе стало не по себе. И в библиотеке, где завершился осмотр первого этажа, он с официальным видом заявил. «Если не возражаете, ваше высокопревосходительство, я на второй этаж не пойду и подожду вас здесь». Эномота, чуть усмехнувшись, не возразил. Не возражал и смотритель. Лишь сделал неприметный знак одному из караульных офицеров, и тот остался с Бергом, тихонько опустившись на стул у двери. Берг прошелся вдоль полок. Вытащил на удачу несколько книг. Полистал, подивившись про себя отсутствию всякого рода пометок, в том числе и библиотечных. Словно прочитав его мысли, караульный офицер подал голос. «Арестантам запрещается делать какие-либо пометки в книгах, оставлять там какие-то знаки, отчеркивания даже ногтем. При обнаружении таковых пометок арестант лишается права пользования библиотекой на полгода, а помеченная книга, согласно инструкции, сжигается». Минут через 20 Эномота и сопровождающий его смотритель вернулись в библиотеку. «Прошу извинить меня, если я злоупотребил временем вашего ожидания». Эномота обратился к другу так же официально, как и тот к нему. «Благодарю вас, господин смотритель, за предоставленную мне возможность воочию познакомиться с тюремным русским заведением». «Я всего лишь выполнял приказания его высокоблагородия», — поклонился тот. «Если у вас, господа, нет других объектов интереса на территории крепости, караульный офицер проводит вас до экипажа. Прощайте, господа». Когда карета, прогремев колесами по брусчатке Петровского моста, выехала в город, Берг, не выдержав, опустил стекло со своей стороны и от избытка чувств даже высунул голову наружу. Ух, какой же тут вольный и свободный воздух, господина Номота! Вы не почувствовали? Даже на нас, свободных людей, тюремные стены и сама атмосфера оказывали какое-то гнетущее действие. Не знаю, за каким чертом вам понадобилась сия мрачная экскурсия, право. Уверяю вас, в Петербурге есть множество более веселых и более интересных мест, которые вы еще не видели. Эномото, положивший подбородок на скрещенные на трости ладони, повернул к собеседнику голову, и Берг в очередной раз поразился, насколько выразительным может быть типично азиатское малоподвижное лицо. Сейчас в этом лице была собрана, Берг готов был в этом поклясться, вся грусть японских островов. «У меня на родине есть старая поговорка, которую я не рискну перевести дословно, но смысл передать попытаюсь». Эномото помолчал, словно собираясь с мыслями. «Когда пируешь с друзьями и слушаешь веселые звуки голосов, не забывай, что на свете есть и песни мертвых, которые надо уметь услышать. Забывающий об этом обречен слушать эти песни всю оставшуюся жизнь. Вы помните, господин Берг, такая тишина была в тюремных коридорах крепости?» «Да уж, просто уши закладывало от такой тишины. Даже шаги надзирателей глохли на расстеленных повсюду веревочных циновках. А вы обратили внимание, что и надзиратели ходили по коридорам от камеры к камере парами?» «Конечно. И даже спросил об этом у смотрителя. Оказывается, один из парных унтер-офицеров строевой, а второй — жандарм. Следят и за узниками, и друг за другом. Жаль, что вы не захотели пойти со мной на второй этаж, господин Берг. Уверяю вас, там тишина еще более осязаема. А еще я попросил, чтобы меня оставили на несколько минут одного в пустой камере. Мне хотелось представить себя на месте узника. Посидев в камере несколько минут, я просто не вынес этой давящей тишины и, честно признаться, бросился к двери. И представьте мои чувства, когда она оказалась запертой. Я тянул ее, толкал. Клянусь, господин Берг, в те мгновения я забыл, в какую сторону открываются тюремные двери. Я стучал по ней кулаками, а мне отвечала только тишина. Через минуту дверь распахнулась, а смотритель, увидев мое лицо, извинился. Оказывается, надзиратели в это время услыхали что-то подозрительное из-за соседней двери, за которой сидел настоящий арестант. Но эта минута, друг мой, показалась мне целым веком. Ну вот, я же говорю, за каким чертом вам эта нервотрепка, эти переживания? Может, к цыганам поедем, господин Эномото? Развеемся? «Извините, господин Берг, но сегодня у меня не то настроение». «Откуда же ему хорошему быть, ежели по тюрьмам с утра ходить?» — рассудил Берг. «Нет, в самом деле, может, к цыганам? Проверенное русское средство от тоски, господин Эномото. Вот погодите, дружище, я вас в декабре на свадьбу свою приглашу. Вот где вся широта русской души проверяется. Шампанское рекой, скачки на тройках. С невестой познакомлю непременно». Помните нашу первую встречу в Париже, дружище? У мэтра Ворта. Вы у него мундир заказали, а я, выполняя заказ нареченной Настеньки, французские модные новинки искал. Будь они неладны, все эти кисеи и турнюры. А что поделаешь? Как узнала моя Настенька после нашей помолвки, что в Европу меня командируют, так прямо с ножом к горлу. Ах, Париж, ах, моды шляпки. Пытался ей втолковать было, что не пристало русскому офицеру в дамской кисее копаться. Да куда там? Впрочем, нет худа без добра. С вами тогда знакомство свел, господин Эномото. Знаете, а ведь мне, случись что, будет сильно не хватать вас, господин Берг. Словно не слыша собеседника, вдруг произнес Эномото. Мы знакомы всего 4 или 5 месяцев, а у меня такое ощущение, будто знаю вас очень давно. Ну, дожили! Хлопнул в досаде себя по коленям офицер. Теперь уже и похоронное настроение. Ну что со мной может случиться? Войны, слава Создателю, пока не предвидится. И потом государь относится к вам очень приязненно. И вы, уверен, сможете вытащить меня из любой переделки. Стоит только попросить. Но ваш государь любезен ко мне. А вас он, по-моему, вовсе не знает. Вздохнул Эномото. И говоря о возможных неприятностях, я имел в виду себя. Берг помолчал, осмысливая услышанное. И, наконец, решился. «Послушайте, дружище, вы вот только что признались, что весьма ко мне привязаны. А между тем никак не подпускаете к себе близко, черт побери. Не знаю, как у вас в Японии, А у нас в России друзья всегда приходят друг другу на помощь. Я же говорил вам об этом. На то они и друзья. К тому же мы оба офицеры, служим хоть и разным императорам, но принадлежим к одной касте. Я же вижу, Энамото, что вас что-то гнетет последнее время. Расскажите, поделитесь с другом. Ваше дурное настроение и мрачные предчувствия как-то связаны с внезапным отъездом господина Асикага? Внезапно осенило Берга. Вы очень проницательны, друг мой. Энамото повернулся к Бергу и даже поднял руку, словно собираясь с благодарностью тронуть его за плечо. Но сдержался, лишь стряхнул с лацкана своего сюртука невидимую пылинку. «Благодарю вас за искреннее желание помочь мне. В Японии говорят, что благородный человек и жизни не пожалеет ради друга. Увы, я не могу. Не имею права впутывать вас в наши внутренние японские дела. Простите, Берг. А что до вашей свадьбы? Заранее благодарю вас за приглашение. И если обстоятельства позволят, непременно приду. Однако позвольте дать совет, мой друг, и познакомить вас с очередной японской поговоркой. У нас говорят, когда строишь планы на будущее, на чердаке мыши смеются». «Мыши? При чем тут мыши?» Как ни бился в тот день Берг, пытаясь вызвать своего японского друга на откровенность, все было в туне. Почувствовав, что его настойчивые вопросы становятся неприятными Энамото, офицер нехотя отступился, дав себе при этом слово, что найдет способ дознаться о неприятностях японского дипломата и непременно помочь ему. Распрощавшись с Энамото во второй половине дня у подъезда особняка посольства, Берг окликнул извозчика и покатил на казенную квартиру, занимаемую им вблизи казарм своего батальона в саперном переулке.